Глава 14. SpaceX. Если забыть о трех взрывах и пятилетнем отставании от графика, SpaceX превзошла все ожидания, кроме, пожалуй, ожиданий самого Маска. Сегодня компания господствует на рынке ракет-носителей, и не только там. В мае 2024 года капитализация компании достигла отметки $200 миллиардов. Среди именитых инвесторов – американские гиганты Fidelity Investments и Alphabet, материнская компания Google, Bank of America, суверенный фонд Саудовской Аравии, инвестиционное управление Абу-Даби, а с октября 2023 года и крупнейший итальянский банк Intesa San Paolo. SpaceX не имеет аналогов в истории. Компания контролирует всю цепочку космических операций, от производства ракет-носителей, пилотируемых и беспилотных кораблей, спутников, включая группировку Starlink для широкополосного интернета, до наземной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное обслуживание всех космических аппаратов. Услуги по запуску предоставляются самым разным клиентам, от государственных структур вроде НАСА, правительства США и Европейского космического агентства, до небольших компаний и даже частных лиц, мечтающих на несколько дней стать космонавтами. Такие полеты организуются совместно с техасской Axiom Space. Был и проект Dear Moon, полностью финансируемый японским предпринимателем Юсаку Муэдзавой. Планировалось впервые в истории запустить гражданский экипаж на лунную орбиту. Впрочем, в начале июня 2024 года проект отменили. Победоносный союз Шотвелл и Маска. Доминирующее положение SpaceX во многом заслуга Гвин Шотвелл, президента и управляющего директора компании. Урожденная Гвин Роули, она выросла в северном пригороде Чикаго. В школьные годы играла в баскетбол и была капитаном группы черлидеров. Получила инженерное образование в Северо-Западном университете, отвергнув приглашение от Массачусетского технологического, чтобы не прослыть слишком заумной девчонкой. Одно из первых собеседований она проходила в IBM. Собеседование было назначено на 28 января 1986 года. По дороге Шотвелл остановилась у витрины магазина, чтобы посмотреть запуск шаттла «Челленджер». Это был особый полет. Впервые в космос летела обычная учительница Криста МакОлиф. Через 73 секунды после старта «Челленджер» взорвался, унеся жизни всех семерых членов экипажа. Шотвелл это настолько потрясло, что на собеседовании она не смогла сосредоточиться и отвечать на вопросы, так что о приеме на работу уже и речи не шло. В итоге Шотвелл устроилась в «Крайслер» в Детройте, но быстро поняла, все серьезные инженерные задачи в автопроме уже решены или отданы на откуп зарубежным компаниям. Тогда она решила получить второе образование, на этот раз по прикладной математике. В 1988 году Шотвелл ушла из Крайслер и перебралась в Калифорнию, решив заняться по-настоящему захватывающим делом – космическими полетами. Ведь именно в этой области США все еще лидировали. Устроившись специалистом по термическим процессам в Лос-Анджелеску Aerospace Corporation, к 1991 году Шотвелл уже успела поучаствовать в запуске шаттла STS-39. Эта работа открыла ей двери для сотрудничества с НАСА, Пентагоном и международным научным сообществом. Установленные тогда связи оказались бесценными. Отработав 10 лет в Aerospace Corporation, она перешла в консалтинговый стартап «Микрокосм» на должность руководителя продаж аэрокосмических систем. За три года ей удалось не только предотвратить грозившие компании массовые увольнения, но и расширить штат. Офисы «Микрокосм» располагались по соседству с только что основанной SpaceX. С Маском Шотвелл впервые встретилась благодаря своему коллеге, немецкому инженеру Хансу Кёнигсману, недавно занявшему пост руководителя пуска SpaceX. Ее поразили технические познания южноафриканского предпринимателя. Он разбирался во всех мелочах, позже расскажет она. А Маска поразила ее прямота. Она без обиняков заявила, что SpaceX понятия не имеет, как продавать свои услуги. «Человек, которого вы отправляете общаться с потенциальными клиентами, полный неудачник». На следующий день после первой встречи Маск предложил ей пост директора по развитию бизнеса. В сентябре 2002 года, после некоторых колебаний, Шотвелл согласилась и стала седьмым сотрудником SpaceX. Она оказалась важнейшим приобретением компании. Сегодня Шотвелл не только задает недосягаемые для конкурентов стандарты стратегического управления SpaceX, но и умело ограждает компанию от неоднозначных публичных выступлений ее основателя, успевшего стать владельцем соцсети Twitter, купленной в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов и переименованной в X. Давид и Голиаф. Маск против системы. Справедливости ради стоит отметить, что смелым планам Шотвелл, как учит латинская мудрость, поначалу помогла удача. Вернее, трагическая случайность. За год до ее прихода в SpaceX инженер Стивен Уокер работал в своем кабинете в Пентагоне, когда в нескольких десятках метров самолет, выполнявший рейс 77 компании American Airlines, врезался в здание военного ведомства. Теракты 11 сентября 2001 года потрясли многих, но на Уокера произвели особое впечатление. Он своими глазами увидел, насколько медленно может реагировать американская система. Через год, как раз когда Шотвелл пришла в SpaceX, Уокера перевели в управление перспективных исследовательских проектов – DARPA. Там он возглавил программу по повышению скорости реагирования военных. По иронии судьбы – или по чистому совпадению, программа получила название Falcon – Force Application and Launch from Continental United States – применение силы и запуск с континентальной территории США. К ракетам Маска она не имела никакого отношения. Программа преследовала две независимые цели – создать гиперзвуковое оружие и разработать бюджетную ракету-носитель, способную выводить на орбиту не менее 450 килограммов полезной нагрузки при стоимости запуска до 5 миллионов долларов. И заодно встряхнуть застоявшуюся американскую космическую отрасль. В мае 2003 года DARPA начала зондировать почву среди действующих и потенциальных подрядчиков. Отозвались 24 компании – 9 из них Уокер выделил по полмиллиона долларов на проектные исследования. До финала дошли двое. Небольшая компания Air Launch из Киркленда, штат Вашингтон, с проектом ракеты, запускаемой с борта Boeing C-17, и SpaceX с проектом легкой ракеты Falcon 1. Air Launch так и не вышла в космос, закрывшись в ноябре 2008 года. А вот успехи SpaceX 20 лет спустя неоспоримы. Хотя и достигались порой с помощью судебных баталий. Так, в 2004 году компания подала в суд иск против НАСА и выиграла дело. Вопреки мнению Шотвелл, опасавшейся, что это перечеркнет все шансы на сотрудничество с государством, Маск выступил перед Сенатской комиссией в Вашингтоне. Он оспорил контракт, отданный конкуренту, Kistler Airspace, и сумел доказать не только нарушение в тендере, но и то, как контракты типа «Затраты плюс», излюбленные Пентагоном и НАСА, тормозят инновации. Такие контракты, гарантируя подрядчикам прибыль сверх компенсации расходов, не только не предотвращали срывы сроков и гигантские перерасходы, но фактически поощряли их. Программа «Созвездие», во многом доверенная United Launch Alliance, наглядно показала, члены закрытого клуба космических подрядчиков не хотели рисковать, искать нестандартные решения, сокращать сроки и затраты. Неудивительно, что в элиту входили одни и те же гиганты вроде Boeing и Lockheed Martin, кормившиеся от космических заказов еще со времен программы «Аполлон», а то и раньше. С такой системой до Марса не долететь. Она заточена под бесконечное освоение бюджета. Если контракт по принципу затраты плюс никогда не завершается, ты будешь вечно сидеть на государственной дотации, вспоминает Маск, которому через суд удалось отвоевать у Kistler Airspace значительную часть бюджета. Неожиданный исход судебной тяжбы ознаменовал нечто большее. Впервые за 60 лет пошатнулись устои космической промышленности. Революционер Давид одержал первую победу над системой Голиафом, или, говоря без метафор, заложил основы новой космической экономики. «Они просто обезумели», — добавляет Маск. Современное лицо космонавтики. Революция оказалась глобальной. Изменилось все, от формы до содержания. С 2003 года SpaceX получила почти 20 миллиардов долларов государственных инвестиций, и скептики не без оснований стали указывать на условность частного статуса компании. Однако деньги она получает только за конкретный результат. Никаких контрактов, затраты плюс и никаких субсидий, гарантирующих прибыль при любом исходе. Похоже, что в долгосрочной перспективе SpaceX намерена трансформироваться из производителя космической техники в поставщика услуг. Это должно позволить компании хотя бы частично избавиться от зависимости от государственного финансирования. Сегодня компания, где работают 13 тысяч человек, каждый день выпускает спутники для группировки Starlink. Эта система должна обеспечить высокоскоростной интернет по всей планете. Изначально планировалось развернуть на низкой орбите 12 тысяч спутников, но правительство уже одобрило ее расширение до 42 тысяч. Сервис доступен для любого клиента в любой точке Земли, включая Мировой океан. По плану, 2024 и 2025 годы должны были стать переломными для космической связи. В 2024 году заработала прямая передача данных и голоса со спутников на телефоны, а в 2025 году к системе планировалось подключить устройство интернета вещей, о котором я уже рассказывал. Новые спутники Starlink V2 Mini с усовершенствованными модемами смогут напрямую передавать сигналы на мобильные устройства, без специального оборудования и посредников в виде операторов связи. Первые испытания системы на орбите прошли в январе 2024 года. Правда, стоит отметить, что орбитальная группировка из 5000 спутников обслуживает всего 3 миллиона абонентов, далеко не те 20 миллионов, которые SpaceX обещала подключить к 2022 году. Как сообщает The Wall Street Journal, два года компания терпела значительные убытки и лишь в первом квартале 2023 года впервые получила прибыль – 55 миллионов долларов при общей выручке – 1,5 миллиарда. Но главное не это. За каких-то 20 лет амбиции, деятельность и сама философия SpaceX в корне изменили отношение к космической отрасли и ее восприятие во всем мире. В 2022 году SpaceX отправляла ракеты в космос каждые 6 дней. Такая частота запусков была немыслима еще несколько лет назад, и сегодня никто из конкурентов не может приблизиться к этому показателю. Однако в компании говорят, это только начало. На 2023 год ставили амбициозную цель – 100 пусков за год. И почти достигли ее. 98 стартов, включая два тестовых полета Starship. Запуски ведутся с трех площадок. Одной в Калифорнии, база космических сил в Ванденберге, и двух во Флориде. На мысе Канаверал, где SpaceX арендует стартовый комплекс 39A у НАСА, и стартовый комплекс 40 у космических сил США. Всеми операциями руководит центр в Хоторне, оснащенный двумя ситуационными центрами для осуществления двух запусков одновременно. 5 октября 2022 года в погоне за новыми достижениями SpaceX замахнулась на впечатляющий рекорд – 3 запуска за 31 час. Первым с мыса Канаверал стартовал экипаж Crew 5, доставивший на Международную космическую станцию 4 астронавтов. Эта задача уже стала для компании привычным делом. С мая 2020 года корабли Crew Dragon регулярно доставляют экипажи на орбитальный форпост. До этого момента американские астронавты не поднимались в космос на отечественных кораблях с территории США более 11 лет. С 8 июля 2011 года. Джефф Безос, конкурент. Итак, что там с рекордом? Спустя 7 часов после старта Crew 5, когда первый центр управления полетами контролировал стыковку корабля с МКС, второй руководил из Калифорнии запуском ракеты Falcon 9, которая несла на борту 52 спутника Starlink. Едва аппараты вышли на орбиту, как началась подготовка к запуску двух телекоммуникационных спутников Intelsat с другой площадки на мысе Канаверал. Прошел 31 час с момента старта астронавтов. Они уже благополучно добрались до МКС, когда третий запуск пришлось отложить из-за небольшой утечки топлива. Рекорд не состоялся, хотя сам запуск успешно провели через несколько дней. Такой темп работы стал возможен благодаря технологии повторного использования первой ступени ракет. Долгие годы эта технология оставалась несбыточной мечтой, казалась почти недостижимой. Все изменилось 21 декабря 2015 года. В тот день SpaceX первой в истории сумела вернуть на Землю ракету-носитель, которая за несколько минут до этого стартовала с площадки и вывела на орбиту 11 спутников. Это непревзойденное достижение не только определило дальнейшее развитие космической отрасли, оно открыло путь к постепенному снижению стоимости космических запусков. Здесь стоит сделать паузу и вспомнить о другом миллиардере, том самом, что купался в овациях во время своего выступления в 2019 году. О том, кто первым открыл эру коммерческого освоения космоса. Речь о Джеффе Безосе, который 21 декабря 2015 года, едва Falcon 9 совершил свою историческую посадку, омрачил триумф SpaceX язвительным твитом. «Поздравляем SpaceX с посадкой суборбитального ускорителя Falcon. Добро пожаловать в клуб». В этом коротком посте содержался прозрачный намек. Месяцем ранее ракета его компании Blue Origin поднялась на высоту 100 километров и через 11 минут благополучно приземлилась. Восторг Маска мгновенно сменился яростью. «Как можно не видеть разницы, — негодовал он, — между ракетой Blue Origin, которая всего лишь чиркнула по краю космоса перед посадкой, и Falcon 9, сумевший вернуться после того, как доставила груз на орбиту?» Чтобы разобраться в этом, стоит вернуться к истории Джеффа Безоса.